Заявка на сценарий. Москва. Начало нулевых. Офис ЧБК на площади Борьбы. Режиссер Кирилл, после «Пластилина», уже широко известный, но пока еще в узких кругах, уговаривает ее написать сценарий к одной из частей его нового сериала. «Это любовь в 20 веке. Каждая серия — одно десятилетие. Уже пишут Нина Садур и другие. Ты напишешь про 80-е». «Кир, я журналистка. Никогда не писала сценариев. Даже не знаю, как это оформлять, сколько знаков, каким кеглем. И все эти затмы, интерьеры, натуры...» «Пиши, как пишется. А затмы мы поправим». Она создает на компьютере файл 80-й док и пишет. В 80-е годы по нашей жизни прошла резкая грань. И эта история любви развивается в двух временах, разделивших и это десятилетие, и всю нашу жизнь на две половины. До 1985-го и после. Действующие лица. Татьяна, Олег, старуха, возможно, постаревшая героиня одной из прошлых серий, канатка, ГБшник, телевизионный начальник, однокурсница, коллега, мама Татьяны, инженер видеомонтажа, хоккейный тренер, тренер по фигурному катанию, женщина, врач. Объекты и натура. Монтажная на телецентре. Двор рядом с входом в 17-й подъезд телецентра Востанкина. Палата и коридор больницы, крытый каток, лекционный зал и коридор журфака, ДК имени Горбунова, отделение милиции, квартира Тани, квартира Олега, двор возле дома Олега, место около газетных стендов в Лужниках. Таня. Москва, 1988 год. Действие начинается осенью 1988 года. Главная героиня — Татьяна, известная тележурналистка. В прологе в телевизионной монтажной на мониторе мы видим интервью, которое Татьяна берет у одного из постаревших героев других эпизодов сериала, которое должно связать разрозненные серии. В первых сценах идет подготовка очередного выпуска популярной телепрограммы «Что-то вроде взгляда», который ведет Татьяна. Во всем. В кадрах, мелькающих на монтажном столе, в разговорах журналистов, в указаниях начальника чувствуется аромат того времени и той телевизионной эйфории, что витает в воздухе поздней осени 1988-го. Таня сидит около монтажного стола с видеоинженером. На мониторе сама Таня. Она берет интервью у известного всему миру художника. Татьяна уже звезда, уже письма приносят мешками, уже на улицах не пройти, но на монтаж своего интервью «Будь добра, как все нормальные люди» сама. Таня показывает видеоинженеру, какой кадр с каким стыковать. Монтаж идет 10-й час. Видеоинженер уже плохо соображает, но до вечернего эфира нужно успеть интервью домонтировать и хоть часок перед первой орбитой подремать, иначе мешки под глазами будут. И попробуй объясни, что от ночного монтажа. Уже 12. Шансы подремать тают с каждой минутой. «Успеваем?» Начальник забегает проверить готовность. «Когда мы не успевали, босс? Еще 3 часа», — отвечает видеоинженер. «Обезьяну сейчас зарядим». Программа первый раз выходит в эфир на Дальний Восток, что и называется первой орбитой. В 3 часа дня по московскому времени. На первую орбиту нужно засунуть красную обезьяну. Непроходной сюжет, за который зацепится начальство и кураторы из ЦК КПСС. Из вечернего прямого эфира на европейскую часть и на Москву красную обезьяну со скандалом заставят убрать, и авось не заметят главную фигу в кармане. На прошлой неделе так чудом выдали в эфир «Скованные одной цепью», известной только в андеграунде группы «Наутилус Помпилиус». Сами не поверили, что получилось. Начальник крутит диск телефона. «Да, Анатолий Григорьевич, все под контролем, понял. Во сколько? Понял. Да, успеем. Успеем. Сейчас будет. Начальник кладет трубку, поворачивается к Татьяне. Дед просил передать, что за твоих капитанов Немо больше биться не будет. Татьяна не понимает. Каких Немо? Сама соображай. Наутилуса Помпилиуса название перепутал. «Еще пара разборов полетов на 10-м этаже». Выразительный жест начальника пальцем вверх. «А мне, как деду, будет уже все равно, капитаны Немо или капитаны Гранты». Закуривает. Еще дед просил передать, чтобы через час была в студии, в гриме. Лаврентьева прямо из Шереметьева привезут. Позже он не может». «Это какой Лаврентьев? Олег?» Видеоинженер от такой новости, похоже, проснулся. «Тот самый? Наш первый в НХЛ?» «Блин, Саныч, монтируешь интервью Таньки с реальным гением и ноль эмоций», — притворно строго бухтит начальник. «А на НХЛовца такая реакция». «Так кто ж Лавр?» — не может успокоиться видеоинженер. «Ух, Танька!» Таня смотрит куда-то сквозь него. «Без меня, НХЛовца вашего, оближете». Таня включает электрический чайник в розетку, насыпает заварку из картонной коробки со слоном прямо в стакан. «Интервью брать не буду». «Что за капризы?» Начальник смотрит на нее удивленно. «Ты сам журналист». Татьяна двумя пальцами приоткрывает крышку чайника, проверить, не закипел ли. «Садись сам в кадр, если так приспичило». «Звезду словила? Погасим». Пока же начальник гасит окурок. «Не сходи с ума, ты же сама чемпионка». «Среди юниоров». «Нам и юниоров достаточно. Все лучше в спорте разбираешься, чем я. Оставляй редактора на монтаже и на грим. Через час в студии, как штык». Начальник двигается к выходу из монтажки, но слышит голос Тани. «Не буду». «Будешь, пока Лысенко с Сагалаевым про твои капризы не узнали. Демократию мы защищаем, но не практикуем». Хлопнув тяжелой дверью монтажки, начальник выходит. Таня смотрит куда-то в пустоту. «Не буду». Все происходящее дальше мы видим глазами видеоинженера, слушающего в наушниках «Наутилус» или «БГ». Видим, как Татьяна, уставившись в одну точку, наливает из только что закипевшего чайника крутой кипяток в стакан с заваркой. Механически размешивает ложечкой, аккуратно вынимает ложку, кладет ложку рядом на стол, берет подстаканник и вдруг резко выплескивает горячий чай из стакана на себя. Музыка в наушниках обрывается. Следующая сцена — натура. Скорая помощь около 17-го подъезда телецентра Останкино. Татьяну на носилках загружают в машину. На ее шее и подбородке сильный ожог. Перепуганные лица видеоинженера и коллег. «Танька, как же так? Как теперь эфир без тебя?» «Она сама», — бормочет видеоинженер. «Плеснула сама». «Не пизди, как она могла сама перед эфиром?» Таня тихо, но твердо. «Говорила же, не буду». Скорая помощь отъезжает от телецентра. Через полтора часа из студии на втором этаже телецентра выходят начальник, его начальник Анатолий Григорьевич Лысенко и Олег. Тот самый Лаврентьев, известный хоккеист, интервью с которым в отсутствие Татьяны пришлось вести самому начальнику. «Спасибо, Олег, что приехал», — благодарит Лысенко. «О чем речь, Анатолий Григорьевич? Я же помню, как вы нас поддержали, когда нас из армии увольнять и отпускать за рубеж не хотели». К выходу идут по коридору с фотографиями новых знаменитостей перестроечного телевидения. Фото любимого Листьева-Политковского Олега не интересуют. Он новых звезд не знает, и вообще он спешит. Но вдруг резко останавливается около фотографии Татьяны. «Кто это? Отстал ты от нашей жизни за своим океаном. Прима перестроечного эфира, Танечка Малинина», — поясняет Лысенко. Начальник добавляет. «Она должна была интервью вести. Да такая нелепость, скорая увезла. проводит по лбу, будто хочет стереть произошедшее. «Ожог, глупейший!» Олег, который только что торопился, стоит и смотрит на фото Тани и никак не может уйти. Москва, начало 2000-х. «Журналисты, понятно, герой десятилетия, перестройка, гласность и все такое». Режиссер Кирилл обсуждает с ней идею сценария. «Но хоккеист нам зачем? Они все какие-то...» «Тупые, хочешь сказать? Не все. Нужен хоккеист». «Уверена?» «Да, сейчас расскажу, что происходит в 1983-м, и сам поймешь, почему». Татьяна. Москва, 1983 год. Действие переносится в осень 1983 года. Время Андропова. Последний всплеск КГБ, активизировавшегося против рок-музыки, ужесточившего контроль за теми немногими, кто в тот период выезжал за границу, в том числе за спортсменами. Университетская аудитория. Лекция по истории КПСС. Вся эта байда про решение 26-го съезда КПСС, руководящую и направляющую, и так далее. На задних партах шепчутся две подруги. «Меня, если бы на практику в гостелерадио взяли, я бы на партах здесь скакала. Такой шанс!» Однокурсница, светленькая пухляшечка, шипит на темноволосую худенькую Таню. «Ничего у меня не получится. Чтобы закрепиться в редакции, нужно сюжет из ряда вон принести». «И в чем вопрос? Принесешь?» «Да меня от спорта до сих пор с души воротит. Я же в молодежную редакцию на практику пробилась, а не в спортивную. И на тебе. Подготовьте сюжет о наших будущих победителях Олимпиады в Сараево. Скажи спасибо, что не на свиноферму отправили. В спорте ты понимаешь, связи остались, не дури. Езжай на свой стадион. На каток, а не на стадион. Один черт. Главное, чтобы там точно будущие чемпионы были. Сделаешь про них свой сюжет, из ряда вон. А дальше можешь снова не переступать порог, раз уж так противно». Замечает, что на них с укором смотрит лектор. «Тш, давай конспектируй, а то на экзамене завалит». И совсем шепотом. «Как пробьешься, подтянешь меня». После занятий Таня едет на Ленинградский проспект. И еще на выходе из метро и аэропорт уже чувствует головную боль и тошноту. Трамвай. Одна остановка, чтобы не идти вдоль проспекта пешком. И огромные красные буквы «ЦСКА». Теперь нужно пройти за ворота и заставить себя зайти на каток. Не повернуть обратно. Ни о чем не думать, только о гостелерадио, о шансе найти работу на телевидении. Обо всем остальном забыть. Она сейчас не фигуристка. Она больше не фигуристка. Она не будет больше фигуристкой никогда. Она журналистка. «Танька, красотка! Сколько лет! Ну ты и зараза, ни разу не зашла. Растили тебя, растили, а с глаз долой и пропала. Колобова спину держи. Спина должна быть палка, а не коромысла». Алла, тренер юниорок, обнимается с ней, одновременно гоняя своих подопечных. Все как всегда. Три слоя одежды, шапка, варежки. Хоть на улице такой теплый сентябрь. Невиданное для Москвы бабье лето. У Аллы, как у всех тренеров, лед уже входит в состав крови. Промороженный насквозь. Не убежала бы она отсюда, не поступила бы на журфак, и также стояла бы с 6:30 утра и до позднего вечера у бортика или сама на коньках между ученицами каталась. «Выйдешь на лед? Твой размер принести? Китаева! Жрать на каникулах меньше надо было, тогда бы жопа ото льда отрывалась». Снова поворачивается к Тане, которая отрицательно качает головой. «Да ладно! Столько лет и ни разу на коньках не стояла! Ни разу? Так противно? До сих пор? Ты тогда промолчала, ушла, а Анька родителям нажаловалась. Те на него заявили, до руководства клуба дошли, международным скандалом грозили. Его тогда быстро турнули и из клуба, и из сборной. А оказался непотопляемым с его-то результатами. Еще чуть подождала бы и до сих пор каталась бы. Международникам стипендию повысили, машину бы уже купила. Ипполитова, прыгать за тебя Пушкин будет. Александр Сергеевич, плавнее заходи. Алла шумно сморкается, у тренеров-фигуристов хронический насморк. Профессиональное заболевание. Не сбежала бы тогда, сама сейчас бы в Сараево собиралась. И не маши головой, собиралась бы. А так, одиночникам и парникам нашим олимпийское золото не светит. Он хоть и урод был, а без него здесь никто чемпионов готовить не научился. В этот раз золото в Ленинграде будет, у Москвиной. В Ленинград ехать некогда. До завтра должна принести сценарий сюжета о будущем олимпийском чемпионе. Чтоб нормальный с виду был и хоть два слова связать мог. Иначе сюжет не утвердят, съемочную группу не дадут. И прощай, ТВ. Тогда тебе к хоккеистам. Эти точно лед зубами будут рвать, чтобы за поражение в Лейк-Плэсиде отыграться. Они же все тупые, сама говорила. Интеллектуальными способностями не блещут. Покувыркаться с ними на сборах — да. А после поговорить не о чем, соглашается Алла. Ипполитова, я кому сказала? Ты не лошадь, плавнее заходи. Но тебе с ними не кувыркаться. Сюжет свой запишешь и адью. После нашей как раз их тренировка. Там молодняк приличный подтянулся. Старикам-бухарикам не чета. Эх, где мои 17 лет? Лавр там у них новенький. Олег Лаврентьев. В адеквате и симпотный. Без шлема не стыдно на всю страну показать. С правильной биографией. Забивает. Что еще твоему телевидению надо? Китаева, коньки сняла, кроссовки надела и 10 кругов по стадиону. И без разговоров. Булки жрать не надо. Оборачивается к Тане. Пойдем, в тренерской погреешься. А то с отвычки вся гусиной кожей пошла. Это я уже проморожена насквозь, а тебя чаем пора отпаивать. С чаем не складывается. Стоит зайти в тренерскую и сесть на диван, вдохнуть этот странный запах смеси пыли и пота, как всплывает ощущение рук, скользящих по ее коленкам, все выше и выше. Таня выбегает из тренерской, как убежала в тот раз. Стоит у бортика, судорожно ловя воздух ртом. Сердце колотится и стук молотком в голове. А тут еще стук клюшек и шайб о бортик, бух-бух-бух, отдает в голову. Можно так не стучать? Скажите, какая цыпа? Один из парней, который только идет из своей раздевалки на лед. Цыпам здесь не место. Проводить? Глаза хорошие, но смотрит нагло, сплевывает на лед. Попытался приобнять, чтобы проводить. Отпрыгнула, как ошпаренная. Его приятели рядом ржут над ее голубым беретом. «Море, море, светит солнце!» «Нечего руки распускать. Я с телевидения готовлю сюжет об участниках Олимпиады. Как назло, это и есть Лавр. И попробуй теперь сделай сценарий для сюжета про него, который одобрит ее начальник в молодежной редакции ЦТ». «Лавр — красавец. Видела его в игре? Мыслит на 5 ходов вперед. Какая распасовка! Дирижер! А как забивает? Новый Харламов!» Начальник, корреспондент с опытом, к которому ее приставили, ставший теперь одним из руководителей новой программы, неожиданно оказывается фанатом хоккея, что спасает ее от немедленного изгнания с практики. Начальник, увлеченный ее идеей сюжета про Лавра, даже снисходит до разрешения обращаться к нему на «ты». «Так проще. Камеру со съемочной группой тебе закажу. Только у нас не спортивная редакция, сечешь? Голы, очки, секунды — это не наше. У нас молодой герой должен быть, понимаешь? Герой». «Какой из него герой? Я этому Лавру какие вопросы только не задавала, ответы односложные. Да? Нет, спасибо нашим тренерам. Лучше Третьяка снимать». «Третьяка без тебя снимут. Для программы «Время»,» — решительно отвергает ее предложение начальник. «А нового героя найди. Нет героя? Сделай. Плох герой? Дальше шайбы не видит. Сочини ему увлечение какое-нибудь зрелищное. Пусть поет, танцует или любит музыку. Чемпионам это дозволяется». Лекция в университете, на этот раз по политэкономии социализма. Таня с однокурсницей снова шепчутся на заднем ряду. «Ты с ним уже, ну, того?» — спрашивает однокурсница. «Больная, что ли?» «Что такого? Будущий чемпион, по заграницам мотается. Квартиру после Олимпиады точно дадут. Он чемпион мира, уже дали». «Ни хрена ж себе! То, что нужно!» «Чемпионы, говорят, все время на сборах на спортбазе за городом. К ним никого не пускают. С приличной девушкой с университетским образованием и познакомиться негде. Это я про себя, если что. Попроси билеты на матч. Себе и подруге. Познакомишь меня с его друзьями. Я тебя и с ним самим познакомлю. Не в моем вкусе. Герой из него сделаю и познакомлю». Замет она. Какое хобби ему найти? Петь сам он не умеет. Танцевать тоже. Остается пассивное потребление. Но не Юрия Антонова же ему слушать. «Море, море!» — сдерживая хохот, прыскает однокурсница, так же, как хоккеисты, которые недавно смеялись над Таниным беретом. «Точно не Антонова!» И нетлетворное влияние Запада. «Да, роллингов не пропустят. Идея. Поведи его на Горбушку. Мне в общаге билеты по рубль 50 предлагали». «Куда повезти?» «На рок-концерт. ДК Горбунова. На Багратионовской». «Концерт не подпольный?» «Билеты напечатанные, значит, не подпольный. В качестве увлечения современной молодежной музыкой твоему герою сойдет». Концерт странный. Откуда только однокурсница эти билеты взяла? И дворец культуры странный. Даже не представляла, что такие бывают. Обшарпанный, зал темный, в буфете только ситро и бутерброды с заветрившимся сыром. Не концертный зал гостиницы «Россия» и не кремлевский дворец съездов с жульенами и бутербродами с черной икрой за 58 копеек. Была там весной на слете комсомольского актива. Начало затягивает. По сцене странные типы шатаются, звук второй час настраивают. «Вован, басы прибавь!» «Пиу!» — такой звук противный в динамиках. Вован явно прибавил больше, чем надо. Наконец начинают. Публика странная. Хорошо сейчас вечер. Андроповские рейды не придут проверять, почему они все не на работе. Музыканты странные, лохматые, сценическими костюмами и не пахнет. И ведут себя как-то странно. На артистов совсем не похоже. «Мы коснулись воды губами». И тексты странные, как их только для исполнения залитовали. «Я скажу тебе, я скажу». Все скачут, орут, хором подхватывают за музыкантом фразу про какой-то скипси-драк, про который она слышит впервые. Или про который, кто его знает. «Я скажу тебе, я скажу». «Да уж, скипси-драк». Олег оглядывается по сторонам. Ей самой все происходящее не нравится, но тон Олега выводит из себя. Снисходительное высокомерие чемпиона мира и надежды советского спорта на утренники во дворце пионеров. «Вы там у себя на спортбазе только гоп-стоп слушаете?» Не удерживается, чтобы не подколоть Таня. «К нам артисты нормальные приезжают», — обижается Олег. «Кузьмин с динамиком недавно был. У них рок. А это что?» Возразить нечего. Таня сама не знает, как себя вести. Она платье выпускное надела с рюшечками и туфли у однокурсницы взяла. Мама сказала, что в джинсах на концерт неприлично. И этот ее так и не придуманный герой тоже вырядился. Шмотки из загранки. Где они чемпионат мира весной играли? Дортмунд-Дюссельдорф? Оно и видно. Кроссовки Adidas, штаны широкие. Здесь таких еще и у спекулянтов не достать. И свитер с полосками. Последний писк. У одной из однокурсниц папа на правительственном борте летает. Брежнева раньше возил. Андропов сейчас никуда не летает. Экипаж дома сидит. Тогда же у нее такого свитера нет. И они с Олегом на этом концерте как белые вороны. Вокруг все одеты, как ПТУшники с окраины. В кедах из детского мира и куртках цвета грязи. И все скачут и подпевают. Происходящее ей по-прежнему не нравится. И этот непридуманный ею герой еще и зудит. Названия ансамблей какие-то идиотские. Зоопарк, аквариум или вообще АУ. Детский сад, штаны на лямках. «АУ! Автоматический удовлетворитель сокращенно!» — кричит, повернувшись к ним, один из орущих в такт музыки ПТУшников. «Автоматический что?» — переспрашивает Таня. Не расслышала, потом поняла, покраснела. Спасибо темному залу, Олег не видит. Какие нервные лица, быть беде. Что происходит дальше, Таня не понимает. Как минута за минутой этот общий ритм затягивает их. Только что оба морщились и делали вид, что все происходящее их совершенно не интересует. Как постепенно оба включаются. Постукивают. Он — заграничной кроссовкой, она — подружкиной туфли на высоком каблуке. Двигаются с ПТУшниками в такт. Олег даже свистит, Таня свистеть не умеет. «Те, кто нас любят, смотрят нам вслед». Меняются лица, появляется драйв. Может, он не совсем отмороженный? Не все мозги в хоккее отбили. «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Толпа уже неистовствует, скачет, сцену почти не видно. Парни сажают девчонок себе на плечи. Никогда такого не видела, чтобы не маленькие дети, а взрослые девушки у парней на плечах сидели. И им не стыдно, зато видно хорошо. Вокруг все орут. «БГ! БГ!» Из-за скачущей толпы Тани с ее росточком бывшей фигуристки этого шепчущего в микрофон «БГ» не разглядеть. Даже любопытно, кто такой, что его овации круче, чем Пугачеву встречают, а она первый раз слышит. Посмотреть бы на этого «БГ». «Мы платим втройне». И в этот момент сильные тренированные руки подхватывают ее и почти забрасывают себе на плечо. Ей, фигуристке, к таким поддержкам не привыкать. Была бы в джинсах — не вопрос, но не в нарядном же выпускном платье. «Пусти!» — кричит она, но голос тонет в реве зала. А с плеча Олега видно куда лучше, чем внизу за чужими спинами. И сверху все кажется другим, красивым, почти волшебным. И эта разливающаяся волнами под ее ногами толпа, вошедшая в единый ритм, и огоньки спичек и зажигалок, которые зачем-то зажигают, и они колышутся в такт. И этот человек, шепчущий в микрофон на сцене странные, плохо слышные при такой дрянной акустике, но совершенно завораживающие слова, которые хочется вместе с ним и с этой толпой повторять. «За тех, кто никогда не простит нам то, что...» И этот, казавшийся ей заносчивым чемпион, так легко поднявший ее и посадивший себе на плечи. От каждого движения какое-то тепло разливается по телу. Тане даже не стыдно, что она ногами обнимает шею этого Олега, который всего 15 минут назад казался ей надутым, зазнавшимся кретином. «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет». «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет!» скандирует и скачет в такт толпа, и Олег даже умудряется скакать в такт со всеми вместе с ней на спине. «Тяжело?» — то ли спрашивает, то ли утверждает она, склонившись к его уху. «В тебе веса-то! Не тренировка с утяжелением! Сиди!» И ритм. «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет!» И общие с залом прыжки на плечах у Олега. «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет», завораживающий в такт с ритмом ее пульса. И они даже не успевают понять, как раздается противный вопль динамика. «Пиу!» Музыка резко обрывается. «Атас! Облава! Будут вязать!» вопит пацан, который объяснял про автоматический удовлетворитель. Во всех проходах появляется милиция. Мгновенный пируэт с плеч Олега вниз. «Вязать? За что вязать?» «За подпольные концерты». «Подпольные? А билеты?» «Впервые замужем, дура, что ли?» Пацан машет рукой, но не успевает ничего объяснить, Милицейский кордон разделяет их. Ее крики про центральное телевидение, подготовку сюжета и прочее тонут в общем гуле. Менты не слышат, их задача сейчас — оттеснить всех к выходу. Оттесняют, но не отпускают. Утрамбовывают в автозаки. «Только ментовки накануне Олимпиады мне не хватает», — зло сквозь зубы бормочет Олег. «Прости, я не хотела». «Ты-то при чем? Полегче, не дави!» — оттесняет навалившегося на Таню полупьяного ПТУшника. «Не трогаю я твою девку!» Олег отгораживает ее от тесноты в этом автозаке, тренированным телом сдерживает наваливающихся на них. «Девку», — одним движением губ повторяет Таня, и с удивлением отмечает, что ее не задело, что назвали его девкой. В отделении милиции Таня и Олег сидят в обезьяннике вместе с подростками и музыкантами. «Логичное завершение», — философствует один из скакавших на концерте. «Опять с аквариума в аквариум». «В смысле?» «На концерте какой группы были?» «Ленинградского аквариума». «Мы где сидим?» «В обезьяннике». «А в Ленинграде обезьянник называют аквариумом». «Откуда знаешь?» «И там сидел». Личные вещи и документы у всех отобрали. В кабинете начальника отделения милиции за столом сидит ГБшник, Панин Андрей Александрович, говорит какие-то слова о тлетворном влиянии рок-музыки, просматривает отобранные документы. В куче студенческих билетов ГБшник видит удостоверение заслуженного мастера спорта на имя Олега. «С остальными все понятно, а это что-то новенькое. Выудите ко мне его». «Лаврентьев, на выход!» «О, чё, ты тот самый Лавр, что ли?» Даже молодняк с концерта его знает. «Без шлема не похож. Без нее не пойду». «Не геройствуй, на Олимпиаду не пустят. Я сама виновата и тебя втянула. Иди». Таня мягко подталкивает Олега к открытой двери обезьянника. «Без нее не пойду». «Товарищ капитан, заслуженный мастер спорта Лаврентьев Олег Леонидович отказывается идти без гражданки Малининой». «Гражданки Малининой? Это еще кто?» «Вот документик при ней найден». Начальник отделения милиции услужливо подсовывает капитану КГБ временный пропуск в телецентр на имя Малининой Татьяны Александровны. «Ведите двоих, раз заслуженный мастер отказывается. Ромео, мать твою, нашелся». Вдвоем сидят в кабинете перед ГБшником. Под столом Таня берет Олега за руку. «Вы понимаете, что, будь на моем месте другой, ваша карьера сейчас бы и закончилась?» ГБшник вкрадчив, обращается по имени и вроде бы даже не пугает, умасливает. «Над нами южнокорейские боинги летают, а вы на подпольных концертах скачете. Вы же понимаете, еще одно ЧП, и вам, Татьяна Александровна, никогда не видать центрального телевидения, а Олегу Леонидовичу не видать Олимпийских игр и всех зарубежных турниров. Станет невыездным». Стращает, запутывает, умасливает. Все сразу. «И скажите спасибо, что нам в Сараево The Lake Placid отыграться надо. Не то...» Олег и Таня выходят за дверь. ГБшник набирает номер телефона. «Категорически приветствую. Лаврентьев, твой кадр?» «Пока ничего. Скажем так, почти ничего. Но... присмотри на всякий случай». Таня и Олег выходят из ментовки уже под утро. Идут по городу. Оборванные, грязные. Пока менты вязали, порвалось и запачкалось и выпускное платье с рюшечками Тани, и модные дутые штаны и свитер в широкую полоску Олега. Автобусы не ходят, холодно, дождь. «Как я домой такая пойду?» — смотрит на свое грязное, немного порванное платье Таня. «Мама в ужасе будет. Она думает, я у Маринки ночую». «Поедем, в порядок себя приведешь. Я недалеко живу». В далеком 83-м в таком приглашении для девушки не слышится ничего, кроме предложения привести себя в порядок. Просто привести себя в порядок. И все. Почти. Ловит одиноко едущую по проспекту машину с надписью «Хлеб». Другие машины в этот час в этом районе не ездят. В кабине тепло и немного кисло. Высаживая их около дома Олега, водитель, узнавший самого Лаврентьева, в качестве угощения сует им два батона свежего хлеба. Теплого еще, вкусного, нереально вкусного. Теплый хлеб, теплый дом, теплые руки Олега. И поцелуй. Первый в ее жизни такой поцелуй. Долгий-долгий. Поцелуй как разговор. Поцелуй как секретный код, переводящий все за грань реальности. Переброс в другое измерение. И уже нет отдельно его и отдельно ее. Ничего нет. И все есть. Будто взрыв от прикосновения губ, и они оба распадаются на мириады молекул и собираются вновь, уже не понимая больше, где он, где она, только вместе. Сидят на диване, так и не успев снять и почистить испачканное и порванное. Еще одно пятно на ее платье и на диване. Так вот о чем подруга говорит: «Я вся уже мокрая». Руки Олега на ее спине, на коленках и чуть выше. От испачканной в автозаке одежды запах пыли и пота. Еще выше, выше. Другие руки в тренерской на ее коленках. И выше. И звук, как порванная струна. Неведомая сила выбрасывает ее из этого нового невероятного измерения обратно. Туда, где нет ничего. Только волна тошноты. «Не могу. Извини». Хлопает входная дверь. Она снова на улице. «Не могу. Не могу. Не могу». Москва. Начало 2000-х. Почему она ему не дала? Режиссер Кирилл откладывает в сторону еще одну страницу заявки на сценарий. У нее психологическая травма. Когда ей было лет 14-15, тренер домогался. Из-за этого и бросила фигурное катание. И нормальное отношение с мальчиками не могла завести. До 4-го курса ни разу нормально не целовалась. А Олег? Олег, как ты, понял только одно. Не дала.